Все это черные годы. И один-два из тех проигрышей, на мой взгляд, можно приписать чистому невезению. Особенно я бы выделил... Ладно, вижу, что вы не настолько интересуетесь футболом, но это не важно. Если вы поняли главное, что Лестер-Сити никогда не выигрывала ничего, кроме фиги с маслом, а теперь впервые в истории клуба им достался кубок футбольной ассоциации. Газета сообщила, что матч заставил таки зрителей поволноваться. Сити выиграла 5-4 в дополнительное время. Причем до того нагоняла противника в счете ни много ни мало 4 раза. Какой захватывающий спортивный спектакль! Какое блестящее сочетание мастеров и воли к победе! Я был горд своими ребятами. Завтра Бригитта раздобудет мне видеозапись. В этом я не сомневался. А пока мест решился проводить свой обеденный завтрак глоточком другим шампанского. Газеты привели меня в настоящий восторг. Пожалуй, лучше всего я запомнил именно газеты. Лестер Сити выиграла кубок футбольной ассоциации. Ах да, ведь об этом я уже говорил. Врачи нашли средства от рака. Моя партия неизменно побеждала на всеобщих выборах до тех пор, покуда всем не стало ясно, что ее идеология безупречна, и тогда большинство оппозиции перешло на нашу сторону. Примечание. На всеобщих выборах в палату общин. Конец примечания. Старушки каждую неделю богатели на своих нефтяных вкладах. Насильники раскаивались, получали свободу и вели образцово-показательную жизнь. Летчики научились избегать воздушных столкновений. Ни у одной страны не осталось ядерного оружия. Английский менеджер решил, что вся Лестер-Сити «Амблок» будет представлять Англию в розыгрыше Кубка мира. И они привезли домой трофей Жюля Риме, блестяще победив в финале Бразилию со счетом 4-1. Когда вы читали газетку, текст бесконечно разворачивался у вас перед глазами, и новостям, соответственно, тоже не было конца. Дети опять стали невинными созданиями. Мужчины и женщины прекрасно ладили друг с другом. Ни у кого не возникло нужды пломбировать себе зубы, а женские колготки и не думали рваться. Чем еще я развлекался на этой первой неделе? Как я уже говорил, играл в гольф, занимался сексом, встречался со знаменитыми людьми и все время прекрасно себя чувствовал. Начну хотя бы с гольфа. Вообще-то я никогда толком не умел играть. Но бывало шлепал по мячу на общественном поле, где травяное покрытие смахивает на кокосовые циновки, и никому не приходит в голову затыкать обратно вырванные комья дерна, потому что на лужайках давным-давно живого места нет. Все равно не разберешь, откуда вылетел твой комок. Но я смотрел по телевизору соревнования на многих известных полях и всегда хотел поиграть, ну, скажем, в гольф моей мечты. И когда, стоя у начальной метки, я в первый раз нанес полновесный удар драйвером по мячу и увидел, как мяч пролетел ярдов 200, я действительно почувствовал себя на седьмом небе. Примечание. Драйвер. Одна из разновидностей клюшек для гольфа. Конец примечания. Все клюшки были мне точно по руке. Роскошные лужайки мягко пружинили и подавали мне мяч, словно официант коктейль на подносе. А мой мальчик для гольфа... Раньше у меня никогда не было мальчика. Но этот вел себя со мной, как с Арнольдом Палмером. Не скупился на полезные советы, не проявляя при этом ни малейшей навязчивости. На самом же поле чего только не встречалось... Ручьи, озера и старинные мостики, гряды прибрежных дюн, как в Шотландии, заросли цветущего кизила и азалии из агасты, буковые рощи, сосны, можжевельник и папоротник. Да, препятствий здесь хватало, но их все-таки можно было одолеть. Тем солнечным утром я закончил партию за 67 ударов. Это было на 5 больше, чем полагается хорошему игроку, и на 20 меньше моего личного рекорда на общественном поле. Я был так доволен своими спортивными успехами, что, придя домой, спросил Бригитту, не займется ли она со мной сексом. Она сказала, конечно, с удовольствием, я очень симпатичный. И хотя она видела только верхнюю половину, она не сомневается, что и нижняя в прекрасном рабочем состоянии. Есть, правда, маленькие неувязочки. А именно, она горячо любит другого, и перед приемом на работу ее предупреждали, что половые связи с новоприбывшими караются увольнением. И у нее слабое сердце, так что перенапряжение может оказаться опасным. Но если я дам ей пару минут, она прямо сейчас быстренько сбегает и наденет какое-нибудь белье посексуальней. Ну ладно. Наедине с собой я взвесил все плюсы и минусы того, что мне предлагается, и когда она вернулась, вся благоухающая и с таким низким вырезом, я сказал ей, что хорошенько подумал, и продолжать нам, по-моему, все же не стоит. Она была весьма разочарована и села напротив, скрестив ноги. Зрелище, скажу я вам, потрясающее. Но я остался непреклонен. И только потом, собственно говоря, на следующее утро, сообразил, что это она дала мне отворот-поворот, а не я ей. Мне еще никогда не отказывали таким приятным способом. Они тут умеют даже плохое превращать в хорошее. Я прикончил под осетра с чипсами 2-литровую бутыль шампанского. Похмелья здесь тоже не бывает. И уже погружался в сон, вспоминая, как ловко мне удалось подкрутить мяч у 16-й лунки, чтобы не дать ему сойти с той верхней зеленой террасы. Но тут почувствовал, как кто-то приподнимает мое одеяло. Сначала я решил, что это Бригитта, и немного расстроился. А как же ее сердце? И риск потерять работу? И любовь к другому? Но когда я обнял ее и прошептал «Бригитта», мне ответили «Нет, не Бригитта». И голос был чужой, с такой хрипотцой и иностранным акцентом. А потом и другие признаки убедили меня, что это не Бригитта. Хотя и Бригитта была особой прелестной во многих отношениях. А то, что случилось после, под словом «после» я подразумеваю отнюдь не короткий промежуток времени, я даже не берусь описать. Скажу лучше так. Утром этого дня я завершил партию в гольф за 67 ударов, что было на 5 больше показателя хорошего игрока и на 20 меньше моего личного рекорда. А ночью добился примерно столь же почетного результата. Надеюсь, вы понимаете, что я не хочу критиковать по этой части свою горячо любимую жену. Просто когда столько лет уже позади, а тут еще и дети, и усталость, вам ведь не может не быть друг с другом малость скучновато. Все это по-прежнему очень мило, но ведь вы как бы делаете что-то обязательное, не правда ли? Но вот чего я раньше не знал, так это того, что если в одних случаях секс изматывает обоих партнеров, то в других, наоборот, только придает им обоим сил. Ого, я и не думал, что мне это по плечу. Я не думал, что это вообще кому-нибудь по плечу. Казалось, мы оба инстинктивно понимали, чего хочет другой. Да, такого мне испытывать не приходилось». Надеюсь, у вас не сложится впечатление, будто я критикую свою горячо любимую жену. Я опасался, что на утро встану усталым, но у меня опять не было ничего, кроме этого приятного чувства насыщения, как после шопинга. Может, мне это просто приснилось? Нет. 2 длинных рыжих волоса у меня на подушке подтверждали, что все произошло наяву, а их цвет лишний раз доказывал, что моей ночной гостьей была не Бригитта. «Хорошо спали?» — спросила она, войдя ко мне в комнату с завтраком. В ее улыбке мне почудилось какое-то легкое бесстыдство. «Вчерашний день удался с самого начала до конца», — ответил я. «Пожалуй, с налетом некоторой гордости, так как догадывался, что ей все известно». «Кроме одного», — поспешно добавил я, — Мне было очень грустно слышать, что у вас слабое сердце». «Ничего, мы еще поскрипим», — сказала она. «На пару тысячонок лет моего мотора хватит». Мы отправились за покупками. Я еще не настолько обленился, чтобы делать их дома. Затем я почитал газету, съел ланч, сыграл в гольф, посмотрел экранизацию Диккенса, пытаясь одновременно следить за текстом по книжке, полакомился осетриной с чипсами, выключил свет и вскоре после этого опять занялся сексом. Это был неплохой день. Я бы сказал, даже замечательный. И я снова закончил партию за 67 ударов. А если бы не угодил на последнем этапе в заросли кизила, пожалуй, слишком уж я был доволен собой, мог бы занести в свою личную таблицу рекордов цифры 66 или даже 65.